Много. Думалось, хозяйство подыму, мельницу куплю. А топереча, вишь, ни жизни, ни полжизни. Круговерть спеленала. Золото сбережешь до возрастания Диомида. Передашь, когда он духовником станет. Аминь. Аминь, аминь, аминь. Молились, молились. Маленький Демка в холщовой рубашонке, будущий святой духовник Диомид, как начертал его судьбу Прокопий Веденеич, продрогший до костей, стоял на коленях, истово молился и отбивал поклоны, когда ладонь старика гнула его к полу. За свою коротенькую жизнь, не длиннее мышиного хвостика, с того дня, как Кроха встал на ноги и на восьмом месяце говорить начал, он успел отбить такую уйму поклонов, так много наложил крестов, что ему впору быть святым сейчас, а не тогда, когда он взрастет. Он научился лопотать молитвы «Сотси нас», просыпался, умывался студеной водой, потом становился на колени в молельной и, воззрясь на лики святых в ризах и без риз, на мерцающие свечечки, в чадящую лампаду, замирал от страха. Боженька мог наказать, оставить без молока и куска хлеба, мог выпороть ременной супанью и сожрать Демку с косточками. Страх Божий пеленал Демку днем и ночью. Не раз он прокидывался от сна в своей постели, бормоча «Отси нас», тарача глазенки в стылую тьму, не смея хныкать. У Демки не было младенчества. Избраннику Божьему положен был строжайший устав больших и малых поклонов. И Миланья умилялась. «Экий дар Божий!» Духовником будет. Пуще смертушки Демка боялся красной бороды самого хозяина Филимона Прокопьевича. Когда борода рычала и потчевала супонью на век будущий, приговаривая «Не тащи кусок в пасть свою наперед всех, не пригубляй молоко допрежь сестры твоей», да мало ли за что не попадало крохи Демки от красной бороды. Старик сказал, «Нонешней ночью, слушай, когда чады спать будут, в моленной зажги свечи у всех икон, как большую службу, и всеночную молитву твори во здравие мое. Если услышишь стрельбу, пуще молись и не робей только. Полыхнет зарево, то будет гореть ревком вертеп сатанинский, а ты молись, молись». Возликуем опосля, и шо скажу. В ограде взлаял кобель, но не злобно, как на чужого, а с повизгиванием. Чего он? Да к сцепи спущен, носится по ограде. Калитка не стукнула, не слышала. Господи, прости, перевел дух старик, хоть бы свершилась праведная кара над еретиками. И в Таскиной, и в Тятях, и в Нижних Курятах пожар займется. Огонь, огонь будет. Хоть бы шаги, хрустящие по снегу в бане, шаркающие в предбаннике. У старика открылся рот, и борода задралась кверху. Распахнулась дверь, и вот она, красная борода лезет. Миланья испуганно ойкнула. Переступил порог Филимон. В дахе и шубе, глаза вытаращены, как фарфоровые блюдца, борода всклокочена. «Моленье устраивайте, сатаны треклятые! На погибель спровадил меня сатано! Не батюшка! Рысаков волки сожрали! Топереча не будет того, грю! Сам спытай, как вшей кормить в чеке! Али в тюрьму волокут, как контру, супротив власти, какую завоевал пролетариат всемирный. Старик до того был ошарашен словами Филимона, что с трудом встав на окаменевшие ноги, уставился на сына, как старый кот на кусок мяса в зубах собаки. И выродок на моленье? Ух, сатаны! в духовники изготавливайте, чтобы на шею мне